Вилла находилась в чудесном регионе, всего в 10 минутах ходьбы от исторической деревни, в 15 минутах езды от городка Экс-Ан-Лозар. Соседей не было как минимум в радиусе километра. Большая территория сада была продумана до мелочей. Дорожки пролегали исключительно в тени огромных кипарисов. Слева от входа в дом расположилась красивая терраса, увитая розами, а справа и слева от ступенек, ведущих к двери, стояли большие магнолиевые шишки из бетона, столь популярные здесь в качестве декора. Дом был построен не меньше 150 лет назад и все это время хранил свое очарование. Холл был просторный и светлый. По всему потолку, как и полагается виллам тех лет, пролегали коричневые балки, а с потолка свисали две большие люстры над диванной группой и над холлом при входе. На первом этаже все выглядело так уютно и по-домашнему, что снующие туда-сюда жандармы и судмедэксперты казались лишними и чужеродными в этом красивом доме. Но на втором этаже их всех ждало жуткое зрелище. В кабинете, больше похожем на переоборудованную лабораторию, в медицинском халате и перчатках, на полу лежал человек. Кожа на его лбу была покрыта красными волдырями, а кое-где и вовсе болталась ошметками, обнажая мышцы и слой подкожно-жировой клетчатки. На затылке была обнаружена большая рана, словно от удара тяжелым предметом. Вокруг летали и ползали прямо по телу убитого толстые черные мухи. Судмедэксперты пытались их отгонять, но численное преимущество было у мух, так что они выигрывали этот неравный бой. «Что думаете, капитан? Похоже, наш ректор устроил себе еще одну лабораторию». На втором этаже, чуть дальше от кабинета, где нашли тело профессора Каца, располагался длинный коридор, который должен был вести в жилые комнаты. Однако красивые деревянные двери были заменены на стеклянные прозрачные, которые больше подошли бы безликим офисным помещениям. А внутри комнат, которые должны были служить спальнями, не обнаружилось ничего. Они были абсолютно пусты. Внимание привлекали только пятна на полу. Одни были темно-коричневые, другие — бурые. Все они были разной степени свежести. Увидев их, не сразу можно было догадаться, что это кровь. Однако, спустившись вниз, они смогли воссоздать примерную картину того, что здесь произошло. Всех сотрудников небольшой жандармерии маленького городка это повергло в глубокий шок. Старый винный погреб, находившийся в подвале дома, был полностью заставлен морозильниками. Всего морозильников было 5, и каждый из них был заполнен телами. Куча обледенелых трупов. У некоторых из них были повреждения, как у профессора. С другими творили что-то невообразимое. У одного мужчины была срезана почти вся мышечная масса. Другое тело было все в открытых переломах. Где-то в морозильниках между человеческими телами лежали туши собаки и свиньи. Шерсть на лбу у собаки была выбрита, лоб также разъеден, а мозг вскрыт. Что делали со свиньей, еще только предстояло выяснить, поскольку между человеческих тел торчал только свиной зад с закрученным хвостиком. Чтобы все это изучить, сначала придется разморозить эту страшную глыбу. На заднем дворе стоял старый сарай. Внутри него висел огромный крюк, который используется в животноводстве в качестве весов. Он приковывал внимание своим мрачным черным блеском. Под ним тоже были бурые пятна. Николя надеялся, что хотя бы эти пятна не имеют отношения к ужасам и преступлениям, которые здесь происходили. Возможно, когда-то давно здесь взвешивали туши быков и баранов. Но от этого места исходила такая зловещая атмосфера, что Николя, несмотря на жаркий зной, покрылся мурашками. Он был уверен, здесь происходили страшные вещи. «Он их ел, что ли?» К капитану Фонтену подошел Люк и нервно закурил. «Кого?» «Ну, вы видели тот труп со срезанным мясом в морозильнике? Может, он подвешивал их на крюк, срезал с них мясо, а потом ел?» Капитан Фонтен не был рад собеседнику. Он никогда не видел ничего подобного. Он стоял на крыльце, ожидая, когда пройдет первый шок, и хотел немного побыть один, чтобы собраться с мыслями. Каждая комната была с сюрпризом. В каждой комнате витал дух жутких, безумных преступлений. «Давай подумаем, Люк. Какая первая версия? Что здесь происходило? Говори все, что приходит в голову». «Он явно псих. Может, что-то ритуальное. Может, просто маньяк. Или, может, что-то пробовал на них. Он же ученый. Яды? Может быть. Наша первая жертва была отравлена ядом в ванне. Может, он как раз изобретал и тестировал на них яды». «А издевательство?» — уточнил капитан Николя Фонтен. «Ну, его же кто-то убил. Возможно, Жиль Патрис. Может, они вместе все это придумали? Все сходится. Он младший брат Жизель Кюри. Украл много лет назад ее записи. Он убивает сестру, чтобы убедиться, что она его не узнает и не остановит. Потом каким-то образом выходит на каца, и они начинают вместе работать.